Накануне праздничного вечера мы провели последнюю репетицию, и я остался более-менее доволен увиденным и услышанным. Не идеал, но уже близко к оригиналу. Основную партию петь предстояло мне, а на припевах будет надрываться весь коллектив. Зайки же станут отплясывать на авансцене. Организаторы вечеринки обещают цветомузыкальное шоу, а посреди освобожденного от кресел актового зала будет стоять трехметровая елка. Главное, чтобы все пошло по плану. И вот наконец-то этот день настал. Сегодня все думали не столько об учебе, сколько о том, как пройдет новогодний вечер. Я уже знал, что дискотека пройдет без первокурсников, поэтому 100 с небольшим человек в актовом зале должны поместиться без вопросов. Собственно говоря, то же самое было и год назад, как раз мы тогда оказались обделены, хотя лично я не очень переживал по этому поводу. Бузов объяснял это тем, что зал не резиновый, а у тех, кто сейчас учится на первом курсе, будет возможность еще дважды побывать на новогодней вечеринке. И я его в этом поддерживал. Нельзя из новогоднего праздника устраивать давку, в которой все друг другу отопчут ноги, а в итоге по шее накостыляют тем же первокурсникам. Да еще старшекурсник, не приведи бог, заставит их портвейн пить, а то и что покрепче. Нет уж, лучше пусть малолетки поберегутся. Праздник начался с обращения Бузова со сцены к собравшимся. Директор похвастался тем фактом, что по итогам года училище в числе лидеров среди среднеспециальных учебных заведений города как по успеваемости, так и по другим показателям, выразив надежду, что и в следующем, 1979 году, мы его не подведем. Народ громогласно ответил готовностью и дальше делом доказывать студенческую состоятельность. Затем началась дискотека, которую проводил приглашенный по моей же наводке из пединститута диджей Сергей Пономарев, он же Пономарь. В своем будущем я знал, что он первым весной 1977 года организовал в доме учителя настоящую дискотеку под названием «Ирата», уже ставшую самым популярным местом отдыха пензенской молодежи. Я и сам, случалось, на эти дискотеки заглядывал. В то время, тьфу ты, уже в это, дискотеки были тематическими. Предлагались рубрики «Наша информация», «Разрешите пригласить», «Знакомитесь», «Бальные танцы», «Новинки», «Грамзаписи». Перед началом дискотеки Пономарю приходилось читать небольшую лекцию о коллективе или исполнителе, таково было требование вышестоящих органов. Пока народ в зале отплясывал под Донну Саммер, арабески Бонни М и Баккару, в это время в каморке, что за актовым залом, наша гоп-компания готовилась к выходу. Ну то есть мои музыканты просто понемногу опустошали подаренные мною новогодние пакеты со сладостями и мандаринками, а мы с Ингой переодевались в наши костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Меня даже не смущал тот факт, что лишь вчера в этом наряде куролесил мой прошлогодний недруг, когда-то подославший двух быков, чтобы те разобрались со мной. В итоге разобрался я, правда, заплатив за победу порванными штанами. Успел запариться в слегка тесноватом для моих плеч костюме Деда Мороза, прежде чем, согласно сценарию, мы со Снегурочкой и нашими зайчатами из свиты появились в актовом зале и стали поздравлять студентов с педагогами с наступающим Новым годом. Верочка тоже была здесь, и на ее пальчике вот уже второй месяц сияло обручальное колечко. Когда я впервые его увидел, у меня чуть глаза на лоб не полезли от удивления. Мне казалось, что после расставания со своим офицериком и едва не случившегося секса со мной Вера возненавидит весь мужской род. Однако гляди-ка, не так уж много времени и прошло, и вот она уже чья-то жена. Я 2 дня мучился, прежде чем решился подойти к ней и без лишних ушей поинтересоваться, кто же все-таки ее избранник. В итоге выяснилось, что это тот самый теперь уже капитан, который год назад от моей учительницы ушел к другой. Правда, через несколько месяцев они поняли, что не пара, и новоиспеченный капитан стал проситься обратно. Вот только Вера сначала встала в позу, и только когда молодой человек приперся с цветами в родительский дом и сделал ей при маме с папой предложение, она дала свое согласие. «А где гуляли?» — с налетом профессионального интереса спросил у Верочки. Оказалось, что в Неве где имелся свой ВИА, поэтому обошлось и без нашего участия. Это была версия моего педагога. На самом деле, думаю, ей не очень-то хотелось видеть на своей свадьбе ученика, с которым она едва не разделила ложе. И вот она тоже сегодня отплясывала со всеми, даже я был бы не против с ней медлячок станцевать, как недавно с Ротару, но при Инге. Нет уж, мне еще жить не надоело. Поэтому я ограничился тем, что просто вовлек Верочку, как и других присутствовавших здесь преподавателей, в общий хоровод вокруг елки, звезда на макушке которой упиралась в гипсокартонный потолок. Ну а затем я в наряде сказочного деда взобрался на сцену и в микрофон поздравил всех с наступающим Новым годом. А еще хочу пожелать, чтобы в следующем году советские исполнители пользовались такой же бешеной популярностью на Западе, как и их звезды у нас. И вот наш первый шаг в этом направлении. Мои музыканты уже заняли исходные позиции, и зайки забрались на сцену, я махнул рукой, и Лена принялась терзать синтезатор. А мы чуть погодя хором заорали под музыку. «С Новым годом! С Новым годом!» А затем и припев, который аварийцы почему-то поставили перед куплетом. «Новый год к нам мчится, скоро все случится». Я лишь сократил песню и заменил некоторые фразы, которые в этот вечер могли вызвать недовольно педагогического состава училища. Да и не помнил я текст досконально, потому просто напридумывал от себя нечто нейтральное и вставил в те места песни, которые вылетели из головы. Тем более, что и так всем понравилось, народ был в восторге и от исполнения, и от зайчиков. Правда, от зайчат в основном кайфовали пацаны, в том числе и взрослые. От меня не ускользнуло, каким аппетитным взглядом поедал прыгающих на сцене девчонок Николай Степанович. Интересно, окажись в зале наш обществовед Коромысла, он бы тоже пялился. Но его не было, что вполне объяснимо, учитывая характер этого склочного человечка. В общем, наше выступление стало не то что вишенкой на торте этого вечера, а настоящим бриллиантом в колье со стразами. Нам пришлось дважды исполнять на бис эту песню, и народ, вопреки пытавшимся осадить студентов педагогам, требовал еще. Но я заявил, что Дедушка Мороз устал, и если он сейчас не снимет с себя это одеяние, то училище не досчитается своего самого знаменитого ученика. Тусовка закончилась в 10 часу вечера, но народ хотел веселиться дальше, а педагогам во главе с Бузовым пришлось в приказном порядке прикрывать лавочку, заставив Пономаря вырубить свою аппаратуру. За Ингой приехал Михаил Борисович, он сидел в своих «Жигулях» на стоянке у вокзала и курил в приоткрытую конусообразную форточку бокового стекла, такое вот устройство имелось в советских автомобилях. Я помог загрузить костюмы, сказав предложившему подвести меня Козыреву, что мне до дома тут идти всего ничего. Посмотрел на удалявшиеся габаритные огни и побрел было пешочком по добросовестно посыпанному коммунальщиками химикатами асфальту. И тут же услышал знакомый голос. «Максим!» Обернулся, а во, никто иной, как Сергей Борисович собственной персоной. Он-то что здесь делает? «Здравствуйте, Сергей Борисович! С наступающим! Каким судьбами?» «В общем-то, поджидаю тебя. Сильно торопишься. А что, предлагаете заглянуть на явочную квартиру?» «Нет нужды, разговор минут на 5. Да и машина у меня вон неподалеку стоит, пойдем, погреемся». Когда мы уселись в его «Москвич», он завел двигатель и включил печку. Читал «Свежую правду». «Нет, а что там, про меня что-нибудь?» «Вот, захватил на всякий случай». Он сунул мне газету, уже раскрытую на нужном месте. Ткнул пальцем вниз полосы. А там черным по белому про Полякова и Бохана. Если вкратце, то опубликовано постановление военной коллегии Верховного суда СССР, приговорившего обоих к исключительной мере наказания. Хорошенький подарочек их семьям к Новому году, пробормотал я себе под нос. Что же делать, зло должно быть наказано, вздохнул Козырев. Ну а кто виноват? Сами и виноваты оказались морально неустойчивы. Сколько они советских разведчиков американцам сдали и сдадут, если верить твоим словам, сколько поломали судеб, какой ущерб нанесли безопасности СССР. И они прекрасно знали, на что идут, за что получают деньги в иностранной валюте. Ничего, будет урок остальным, о которых мы пока не знаем. Согласен, говорю я, эти негодяи получили по заслугам. А вы только ради этого меня поджидали, чтобы показать газету. Не только. Появилась информация, что к твоей персоне решил получше приглядеться сам Андропов. Ареста и поездки на Лубянку, уверен, тебе пока опасаться не стоит. Пока. Хм, ну, знаешь, всякое может произойти, но мы надеемся, что худший из всех возможных сценариев все же не будет реализован. Понятно. Значит, я на крючке у ваших коллег. И что мне в этой ситуации делать? Говорил я в целом спокойно, но в душе моей бушевала буря эмоций. Бляха-муха, жил себе спокойно, книжки пописывал, музыкой занимался, боксом, и тут на тебе. Для Полякова с Боханом, конечно, новогодний подарочек совсем ушатский, но и мне товарищ подполковник подбросил нехилый такой мешочек с сюрпризом. Пока они только присматриваются, продолжал тем временем Сергей Борисович, нас же и озадачили, конкретно Ивана Ильича. Ну а он как бы меня на это направление бросил ответственным, а уже мне пришлось изображать бурную деятельность и лично назначать сотрудников для наружного наблюдения. Так что если почувствуешь, что за тобой ведется слежка, хотя вряд ли заметишь, у нас люди опытные, в общем, не дергайся, а просто делай вид, что ничего не заметил. И вообще, живи, как и раньше жил, только старайся не совершать опрометчивых поступков, а не рискуете, общаясь сейчас со мной. Вдруг кто-то из ваших подчиненных сейчас за нами наблюдает. Не рискую, потому что сам приказал на сегодня снять наблюдение. А, ну это хорошо. Кстати, Сергей Борисович, очень хочется знать, как вы и ваши соратники распоряжаетесь полученной от меня информацией. Какие-то подвижки вообще происходят? А то через год уже наше руководство надумает войска в Афганистан вводить. Происходят подвижки, и вскоре ты сам кое о чем узнаешь. Извини, большего пока сказать не могу, можешь считать это государственной тайной. Но одно могу сказать наверняка, этот вариант развития истории будет кардинально отличаться от того, в котором пришлось жить тебе. Надеюсь, это будет капитализм, если и не с человеческим лицом, то хотя бы а-ля КНР моего будущего. Хмыкаю я и тут же становлюсь серьезным. Если честно, Сергей Борисович, мне по барабану, как будет называться строй, при котором будем жить мы и наши потомки в этой вселенной. Главное, чтобы жили они хорошо, получали то, что заработали, и чтобы на заработанное могли купить свободно то, что хотят, хоть утюг, хоть автомобиль. Будет роль компартии руководящей, не будет, все одно, лишь бы во главе государства стояли адекватные люди, которые жили бы чаяниями простого народа. Китайцам в моем будущем удалось взять лучшие от капитализма и оставить лучшие от социализма, и я еще раз повторюсь, что повторять чужие достижения, если они приносят пользу, не только можно, но и нужно. Здесь я ничего не могу возразить, полностью согласен по всем пунктам. Вот над этим мы и работаем в данный момент. Может, уже скажете, кто это мы? В свое время узнаешь. Ладно, давай я тебя подвезу, а то уже поздно, да и пьяненьких хватает. Многие уже Новый год отмечают заранее. Не хватало еще, чтобы по темноте вляпался в какую-нибудь историю. Думаете, не отобьюсь от пьяненьких, с трудом сдерживая улыбку. Думаю, отобьешься, серьезно отвечает Козырев, трогаясь с места. Но боюсь, что можешь превысить пределы самообороны, а это может повлечь за собой ненужные проблемы. Ну, если в этом плане, то да, соглашаюсь я. А сам смотрю в окошко москвича на предновогоднюю Пензу, улицы которой украшены пусть и скудной по меркам будущего, но все же разноцветной иллюминацией. В прежней своей жизни я, помнится, в преддверии Нового года испытывал более восторженные чувства. Особенно когда мама приносила с работы сладкие подарки, в типографии на этом не экономили. На новой работе ей уже по причине возраста отпрыска ничего не дали, что, впрочем, меня не сильно расстроило. Во-первых, я и сам мог купить себе любой подарок, вон и своих друзей одарил красочными пакетами, а во-вторых, в отличие от первой жизни меня на сладкое что-то не очень тянуло. Видно, таким образом работало мое взрослое сознание, которое шоколадной конфете предпочло бы кусок хорошо прожаренного мяса. К празднику, как и год назад, я приготовил своим близким женщинам подарки, маме и Инге, обеим по флакону их любимых духов, которые так просто походя не купишь, достал их заблаговременно. Понятно, что пакету со сладостями Инга тоже обрадовалась, но эта небольшая коробочка с надписью «Чайная роза» сделала ее радость еще более полной. 31 декабря, когда наши мамы хлопотали по дому, готовя новогодний стол, я с утра наведался к бабушке, которая еще была вполне в адеквате, и моему приходу очень обрадовалась. Посидел у нее до обеда, она меня все же накормила жареными на сковороде пельменями под сметанку, знала, как я их люблю. Сказала, что Новый год они встретят вместе с соседкой, такой же одинокой старушкой. А я после бабули добежал до Инги, и мы прогулялись в кино, посмотрели уже давно вышедшую французскую комедию с Ришаром «Высокий блондин в черном ботинке». Билеты мы купили на последний ряд, зал был полупустым, поэтому нам никто не мешал целоваться. Бессовестная, чуть до оргазма не довела. Впрочем, и я постарался, успевая и ухо с шейкой облизывать и мять упругую девичью грудь. Не кино, а сплошная эротика. А когда сеанс закончился, мы с Ингой отправились к ней в гости слушать новые пластинки. Поздравил ее маму с наступающим Новым годом, подарил очередные духи, вручил и подарок ее мужу в виде прикроенного еще с Москвы блока Marlboro, а затем мы уединились в ее комнате и включили на проигрывателе действительно новый диск Love Beach американской группы Emerson, Lake and Palmer. Под их позитивные песенки мы и слились, что называется, в экстазе. Я лез ей кончиком языка в ухо и чувствовал, как судороги вожделения пробегают по ее телу, а она, ничуть не стесняясь, расстегнула ширинку на моих джинсах и запустила туда свои шаловливые пальчики. «Какая у тебя очаровательная родинка за ушком», – прошептал я, на мгновение оторвавшись от исследования ее ушного прохода. В ответ получил легкий массаж своих гениталий, после которого мой половой орган оказался в полной боевой готовности. Я тут же нашарил в кармане джинсов упаковку презерватива, лихорадочно разорвал и приспособил резиновое изделие куда положено. Затем дотянулся до ручки громкости проигрывателя, и после этого мы уже позволили себе оттянуться по полной. Нет, Инга все же старалась сдерживать свои стоны, иначе даже американское трио не смогло бы их заглушить, но в целом процесс совокупления прошел без оглядок на запертую изнутри дверь. После того, как все закончилось, и мы слегка передохнули, лежа рядом друг с другом на диване, Инга достала из своего стенного шкафчика чистое полотенчико, которым мы навели чистоту в некоторых местах вместо недоступного сейчас душа. После чего она вышла из комнаты, чтобы втихую от занятой готовкой мамы сунуть полотенце в стопку грязного белья. А я тем временем бессовестно выбросил использованный презерватив в форточку. Не в карман же его прятать. Да, еще 2 года мне ждать, чтобы сделать Инге предложение руки и сердца. А там уже, даст Бог, у нас появится собственная жилплощадь, по которой мы, если захотим, сможем разгуливать хоть голышом. Максим, ты там в Ялте этой за Ингой хорошенько приглядывай, в очередной раз напутствовала меня ее мама. Не беспокойтесь, Нина Андреевна, буду беречь как зеницу ока. В 7 вечера, довольный, как объевшийся сметаны кот, я был уже дома. Здесь тоже подготовка к празднику шла полным ходом, и я от скуки полистал телепрограмму. Эх, клуб кинопутешественников закончился час назад. Жаль, на безрыбье и Сенкевич со своими историями смотрелся привлекательно. Далее у нас идет Советский Союз глазами зарубежных гостей. Да уж, не знаю, чем наша страна может удивить европейцев или американцев. Разве что баней и водкой под блины с красной икрой, ну еще Кремлем с мавзолеем, где лежит, как говорили в мое время, уже и не обтянутый кожей скелет, а восковая кукла с лицом Ленина. Я бы всех этих интуристов отправлял на Камчатку. Вот там природа, первозданная, можно сказать. Действующие вулканы, долина гейзеров, тайга, медведи, Охотское море с богатейшей фауной. Или на север, пусть в Кижи и на Соловки заглянут. О, в 19:50 премьера художественного фильма 31 июня. Почти что про меня. Тоже герои путешествуют в прошлое и обратно. И песни хорошие там звучат, и актриса в главной роли, Персик. Как ее, Наталья Трубникова, кажется. А еще там сыграл танцор Александр Годунов, который вскоре окажется невозвращенцем. А может и не окажется, я про него в свое время рассказал Козыреву. Показ 2-серийного фильма завершится в 22:45. Дальше, на арене цирка. Потом документальный фильм «Страна моя» и, наконец, в 23:50 с Новым годом, товарищи. Поздравление советскому народу. Похоже, Леонид Ильич будет поздравлять. После него под оливье и шампанское, долгожданный и любимый всем населением СССР голубой огонек. Я покосился на пишущую машинку. Что-то давненько я за нее не садился, с тех пор, как добил ладожского викинга. А уже ручонки-то начинают понемногу чесаться. Правда, о чем будет следующая книга, пока не представлял. С этими бы еще разобраться, надеюсь, в течение года все, что пока в рукописном состоянии, будет опубликовано в журналах и отдельными изданиями. В издательстве «Молодая гвардия» должна выйти в горах Прикарпатья, а если повезет, то еще и «Ладожский викинг». В юности тоже жду продолжения публикации о похождениях Вити Фомина. С сиротой у них сложнее, но его начинает публиковать Сура. Ничего, книга все равно станет бестселлером, особенно на фоне того дефицита фэнтези, который наблюдается на полках книжных магазинов и в библиотеках. Главное, чтобы она дошла до читателя, а там пусть хоть самиздатом распространяется. А про новую книгу будем думать после новогодних праздников, которые, к тому же, ознаменуются полетом в Крым, из-за которого через почти 40 лет разосрутся два братских народа. Ротару я звонил вчера вечером, застал дома, и заявил, что в Ялту мы полетим с моей подругой или я вообще не полечу. Ротару покорно проглотила мой ультиматум, дала согласие и 4 января ждала нас у себя в гости. Предупредила, что забронирует двухместный номер в гостинице, так как сама живет скромно, в двухкомнатной квартире вместе с мужем и своими родственниками. Вот тебе и звезда. Неужто и впрямь в двушке с родней обитает, и при этом готова выложить солидные бабки за песню? Что-то у меня в голове это не состыковывалось. Ну да ладно, война покажет. Сели за стол в 10 вечера. В преддверии боя курантов понемногу набивали животы, причем мама заявила, что горячее будет подано во второй части праздничного ужина уже после наступления нового, 1979 года. Судя по доносившимся с кухни запахам, от которых слюнки текли, это было какое-то мясное жаркое. Я пытался маме помочь на кухне, но она меня отшила, мол, не мешайся, сама управлюсь. Пока же перед нами были выставлены 3 вида салата. Классический оливье мимоза и рыба под шубой. Плюс сырная и мясная нарезка, нарезанные кусочками копченая скумбрия и сельдь. Из напитков только извлеченные из холодильника 3 бутылки буратино. Под бой курантов поднимем бокалы с шампанским, а там батя может и водку употребить, если будет желание. До наступления Нового года, ни-ни. Все-таки хорошо иметь соседа, директора продуктовой базы. Особенно когда продукты получаешь от него без наценки, которая ушла бы в карман заведующего базой. Может, мне в знак благодарности Гамлета Ашотовича вывести положительным персонажем в следующей книге. Вот он уж точно обрадуется. Тогда эта книга точно должна быть не викингов, скандинавов с такими именами и отчествами среди них однозначно не встречалась. А пока я не без удовольствия вливал в себя стаканы газированного напитка. Вот умели же раньше лимонады у нас делать, не сравнить с той химической фигней, что в моем будущем продавалось в пластиковых бутылках. Мне сейчас никакой кока-колы не надо, буратино производства пензенского завода безалкогольных напитков вполне удовлетворял моим запросам. К моменту, как на экране нашего цветного телевизора появился дорогой Леонид Ильич, я уже порядком наелся и меня начинало клонить в сон. Сказывалась еще и бурная постельная сцена, случившая несколько часов назад, о которой я вспоминал не без удовольствия. Но спать нельзя, мне еще Ингу ночью выгуливать, как и год назад. Правда, на улице подморозило, договорились завалиться на часик-другой к какой-то ее знакомой, родители которой на всю ночь уехали встречать Новый год к родственникам, а дочке разрешили повеселиться с друзьями. О, наконец-то появилась заставка новогоднего обращения руководителя ЦК КПСС к советскому народу. А вот и он сам, на фоне какой-то блеклой, гофрированной занавески. Лапин мог бы что ли дать команду на заднике изобразить Кремль со звездами или вообще Красную площадь. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всех вас с Новым годом. Начал поздравлять нечленораздельно граждан 1/6 части суши Леонид Ильич. Хаем, а чего это он так интересно обращается, словно бы к детям? Выяснилось это тут же, когда Брежнев заявил, что ООН решила провозгласить 1979 год годом ребенка. Это очень хорошее, правильное решение, ведь дети – это наше будущее. Им придется продолжать дело своих отцов и матерей. Они, я уверен, сделают жизнь на земле лучше и счастливее. Да, какой же он совсем немощный. И еще 4 года вот так будет разваливаться на ходу, теряя запчасти. Как же нужен стране молодой и целеустремленный лидер, но только, конечно, не мечтатель со Ставрополья. Дорогие ребята, мальчики и девочки. Придет время, вы тоже станете взрослыми, и тогда забота о будущем ляжет на ваши плечи. А пока желаю всем вам здоровья, счастья, мирной и радостной жизни. Ну вот теперь можно и бокалы с шампанским поднять. Каждый из нас предварительно, как и полагается, загадал про себя желание. Не знаю, как мама с батей, а я, учитывая, что по традиции вроде бы можно загадывать только одно желание, загадал всем нам, включая Ингу, здоровье. Будет здоровье, будет и все остальное. В 10 минут первого я позвонил Козыревым, поздравил взявшую трубку Нину Андреевну с Новым годом и, когда она передала трубку Инге, ее тоже. После чего сказал, что выхожу, чтобы ждала меня минут через 15. В эту ночь мы гуляли почти до 3 утра, правда, больше полутора часов проведя на подоконнике в подъезде ее дома, где нацеловались до такой степени, что у обоих распухли губы. 1 января я ведь день занимался ничего не деланием. По телевизору днем смотреть было почти нечего, разве что вторую серию фильма «Волшебный голос» Джельсомина и обе серии «Обыкновенного чуда» Захарова. Но эти фильмы я знал уже наизусть, а потому взялся перечитывать привезенного еще из Ташкента Конан Дойля. И так зачитался, что даже забыл о том, что в 19 часов 20 минут по первой программе ЦТ транслируется первая часть заключительного вечера 8 всесоюзного фестиваля «Песня 78» вторая часть. После программы «Время» позвала меня мама, расселись перед телевизором, ну и, конечно же, без комментариев мамы тут не обошлось, особенно когда на экране мелькнула моя физиономия. «Ой, смотри, отец, смотри, это же Максимка», а через несколько минут камера на пару секунд выхватила и лица мамы с Ингой, что тоже сопровождалось отчаянным криком. «Глядите, это же мы с Ингой». Батя тоже периодически охал и ахал и то и дело с гордостью поглядывал на меня. Видно, думал, какой же талантливый парень появился на свет не без его непосредственного участия. В общем, никогда еще просмотр «Песни года» в нашей семье не сопровождался такими эмоциями. Да и практически для всей Пензы, которая поголовно смотрела этот выпуск, я тут же стал знаменитостью. Что уж говорить о наших соседях, которые тут же принялись названивать в дверь. Телефонных звонков тоже хватало, в основном от маминых сослуживцев, настоящих и прошлых, знакомых, подруг, моего дяди и его жены. Через эту трель едва сумели пробиться Инга и мои еще недавно лучшие друзья Пашка Яковенко, Андрюха и Игорь. Всем не терпелось выразить свое восхищение, так сказать, искупаться в лучах моей славы. Да-да, Инга не исключение, я давно заметил, что она гордится тем, какой у нее знаменитый парень. Хотя и пыталась это всячески скрыть. Мы с Ингой решили не тащиться в Москву, чтобы оттуда прямым рейсом долететь до Ялты. Гораздо логичнее было из Пензы улететь в Симферополь, а оттуда рейсовым автобусом добраться до Ялты. Тем более, что билеты в продаже были свободно. Правда, в отличие от летнего расписания, зимой в Ялту летал один рейс в неделю. И был он 3 января. Выяснив ситуацию, я накануне вылета перезвонил Ротару, чтобы уточнить время нашего появления в Ялте. Вот только она оказалась в отъезде, выступала на каком-то мероприятии как раз в Симферополе и должна была вернуться поздно вечером, если вообще не за полночь. Я попросил поднявшего трубку ее брата передать, как вернется, Софии Михайловне, что композитор из Пензы и его девушка прилетят на сутки раньше. Если она не сможет появиться в Ялте 3-го, ничего страшного, мы найдем, где переночевать. В 7 утра по Москве в моей квартире раздался телефонный звонок. К этому времени я уже практически сидел на чемоданах, на самом деле весь мой багаж составляла вместительная спортивная сумка. Сам же и поднял трубку, услышав на том конце провода голос Ротару. «Максим, доброе утро, надеюсь, не разбудила. Я вчера только в 1:00 ночи домой вернулась, не решилась тебе так поздно звонить. Я так понимаю, вы с вашей девушкой уже скоро вылетаете». «Да, рейс на Симферополь с посадкой в Харькове в 8 часов 50 минут. В столице Крыма будем в 14 часов 5 минут». «Прекрасно, а когда у вас обратный рейс из Симферополя в Пензу?» «Увы, только через неделю, так что обратно летим из Ялты в Москву, а там уже поездом или самолетом в Пензу». «Что ж, из Ялты в Москву рейсы каждый день, так что можете гостить сколько угодно. Билеты не забудь сохранить, я договорилась, что ты проведешь в Ялте творческий вечер, а Крымская филармония за это оплатит ваш перелет туда и обратно. Билеты с московского рейса вышлите потом почтой. София Михайловна, да бросьте, все эти перелеты – копеечное дело на фоне нашего с вами возможного договора. Давайте не будем мелочиться. Что ж, Послышался на том конце провода чуть слышный смешок, как скажешь. А насчет как добраться из Симферополя в Ялту, не заморачивай себе голову, я договорюсь, чтобы от нашего ялтинского отделения Крымской филармонии к аэропорту приехал автобус, сама вас встречу сегодня с пензенского рейса. Если что, автобус приметный, хоть и пазик новый, весь белый борт, синяя надпись. Крымская филармония. На том и порешили, а через полчаса я садился в такси, чтобы транзитом через дом Инги забрать ее и дальше уже ехать в аэропорт. Нина Андреевна и Михаил Борисович, как я понял, целиком и полностью доверяли мне свое чадо. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Да, летом мы бы помучились, доставая билеты в Симферополь, хотя в это время года самолеты делают 3 рейса в неделю. Сейчас же всего один рейс, и все равно салон полупустой. Надеюсь, взлетим нормально, и спокойно долетим до Харькова, а оттуда и до Симферополя. В салоне Як-42 было тепло, даже очень, не мудрено, что мы с Ингой сняли нашу верхнюю одежду, как и почти все пассажиры. Один из них, вернее, одна, меня узнала, о чем тут же во всеуслышании доложила всем присутствующим. Пассажиры стали приподниматься, чтобы увидеть самого Максима Варченко, который недавно появлялся в телепрограмме «Песня-78». От леденцов взлетных не отказались, а предложенный чуть позже завтрак проигнорировали. То, что предлагала коренастая, но в целом миленькая на лицо бортпроводница, вызывало лишь желание зажмуриться и не видеть всего этого кошмара. Может, на московских авиалиниях питание и получше, я уж не говорю про международные авиарейсы, но сейчас есть непонятно что, да еще и, судя по репликам некоторых пассажиров, холодное, нам совершенно не улыбалось. В Харькове мы приземлились около полудня, 3 пассажиров там вышли, а загрузились человек 10, стало чуть шумнее. Один из новоприбывших, хмурый и какой-то дерганый мужичок лет около 30 в кургузом пальтишке, занял место с краю через ряд от нас. Когда взлетели, Инга решила подремать, положив голову на мое плечо. А я сосредоточился на чтении захваченной из дома книги о похождениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Хаем, кстати, уже в этом году Игорь Масленников приступит к съемкам сериала, которому судьбой предопределено стать культовым. Надеюсь, мое вмешательство в историю не повлияет на съемки фильма, хочется, чтобы хотя бы первые серии вышли в уже привычном мне виде. В какой-то момент от чтения меня отвлекла проходившая по салону бортпроводница, предлагавшая всем уже отобедать. Еда хоть и выглядела получше, но нет, уж лучше потерпеть до Симферополя. Надеюсь, Софа не оставит своих пензенских друзей голодными. Тем временем стюардесса подкатила свой столик на ножках к тому дерганому товарищу, а он неожиданно поманил ее пальцем и что-то негромко сказал ей на ухо, отчего она неожиданно побледнела. Интересно, что такого он ей сказал? Да еще и показывает вроде бы что-то, но что, не видно из-за спинки кресла. Моментально забыл о своем столике с едой, она чуть ли не бегом рванула назад по салону в сторону кабины пилотов. Хм, что-то мне это не нравится. Особенно перестало нравиться, когда показался один из пилотов и с напряженным лицом подошел опять же к этому мужику. Тот уже начинал заметно нервничать, хотя общавшийся с ним пилот разговаривал спокойно, что-то ему объясняя при помощи рук. И вдруг пассажир оттолкнул пилота с такой силой, что тот врезался спиной в боковушку сиденья напротив, а сам вскочил и, отбросив в сторону портфель, вскинул над головой правую руку с зажатым в ней каким-то овальным, ребристым предметом болотного цвета. Ба, да никак это F1, она же легендарная лимонка. Как он умудрился пронести ее в самолет? Хотя, это же не международный рейс, я же помню, что нас в Пензе при посадке досматривали кое-как. Кто бы мог подумать, что на внутреннем рейсе окажется настоящий террорист. Всем сидеть. Срывающимся голосом заорал мужик. Хоть один дернется, взорву нахер этот сраный самолет. В салоне раздался женский крик. Ой, мамочки, а я с каким-то отстраненным чувством подумал, и почему сразу сраный, вроде говном не пахнет, пока. А тем временем террорист схватил левой рукой за форменный китель пилота и, брызжа слюной, заорал ему в лицо: «Слышь, ты, или мы летим в Турцию, или я нахрен взорву этот сраный самолет, так и передай своему командиру». Опять сраный, что-то его прямо-таки зациклило на этом слове. «Товарищ», неожиданно вклинилась подошедшая сзади бортпроводница, «успокойтесь, пожалуйста, сядьте на свое место, Мы свяжемся с диспетчером, а он уже свяжется. Пошла наха, отсюда, сука. Отпустив пилота, он освободившейся рукой толкнул девушку в грудь. Она не удержалась на ногах и растянулась в проходе, сильно ударившись затылком о пол. Я невольно дернулся, но в последний момент разум возобладал над эмоциями. Как и у второго пилота, каковым, судя по всему, являлся этот член экипажа. Он не стал кидаться с кулаками на террориста, а помог бортпроводнице подняться и усадил ее на одно из свободных кресел. «Что ж вы творите?» — обратился он к бузатеру. «Зачем так? А не хер было лезть, когда тебя не просит. Давай, ступай к командиру и передай мои требования. Но у нас не хватит топлива, чтобы долететь до Стамбула, даже до любого турецкого города. Все равно придется делать дозаправку в Симферополе. А я думаю, что хватит. От Симферополя до Турции рукой подать, а в самолеты всегда заливают топливо с запасом. Так что ни хрен мне тут мозги пудрить. А чтобы вы там были покладистыми, я сделаю вот так». С этими словами он выдернул кольцо, при этом до побелевших в суставах пальцах сжимая предохранительную скобу. «Все видели?» — крикнул он, озираясь вокруг выпученными глазами. «Это не муляж, это настоящая граната и, если я отпущу спусковой рычаг, всем нам хана. И пока мы будем падать с пробойной в корпусе, успеете поблагодарить и вот его, и его командира. Пожалуйста», — раздался крик все той же женщины, что возопила: «Ой, мамочки, пожалуйста, сделайте, как он просит. У меня в Евпатории дочка и внучка, я вот им гостинцев везу». «Да заткнись ты, дура!» — уже беззлобно прикрикнул на нее террорист. «Они и так все поняли. Я правильно говорю. Как же не понять?» — пробормотал пилот, косясь на руку с зажатой в ней гранатой. «Вы все очень даже доходчиво объяснили. Сейчас я пойду доложусь командиру, а вы держите, пожалуйста, рычаг крепче. Не хотелось бы, чтобы погибли невинные люди». Я покосился на Ингу, она уже успела проснуться и с ужасом смотрела на происходящее. Даже рот приоткрыла, и я невольно залюбовался ее жемчужными зубками. «Блин, Макс, а что это такое?» — прошептала она, не сводя расширенных зрачков с террориста. «Да дяденька хочет в Турцию лететь», — так же тихо ответил я, — «а чтобы пилоты были сговорчивее, гранату вон грозится взорвать. И ты так об этом спокойно говоришь, мы же разобьемся. Если отпустит предохранительную скобу, то вполне вероятно, может даже раньше умереть, когда нас изрешетит осколками, поэтому лучше спрятаться за спинками сидений. А вот странно, я в свое время читал про угонщиков самолетов в СССР, но такого случая что-то не припомню. Или это я так успел повлиять на ход истории своим появлением в собственном подростковом теле? Как бы там ни было, суть дела от этого не меняется. Перед нами вооруженный гранатой террорист, который в любой момент может разжать пальцы и нам всем хана. А мне ну очень не хочется погибать в самом расцвете лет, когда все самое интересное только начинается. Эй, ловец, ты же не допустишь этого». Тут в проходе появился уже, похоже, сам командир экипажа, более возрастной, с уже пробивавшейся на висках сединой. «Гражданин, не знаю, как вас зовут. Гражданин, мой второй пилот вам правильно сказал, что топлива для перелета в Турцию у нас не хватит. Мы просто упадем в Черное море. Поэтому я все же настаиваю на посадке в Симферополе, где мы сможем дозаправиться». Террорист задумался, судя по зарозовевшим пальцам, он даже слегка ослабил хватку, и я невольно сглотнул слюну, представив, как граната взрывается, разнося на мелкие кусочки и этого клоуна, и командира экипажа, а я успею нырнуть за спинку кресла. Инга вон уже пригнулась, лишь глаза выглядывают, отслеживая обстановку. «Ладно, садитесь в Симферополе», — все же согласился террорист. «Но не дай бог я замечу ментов, все они вместо со мной полягут». Он обвел рукой с зажатой в ней гранатой присутствующих, большинство из которых испуганно вжались в свои кресла. Хрен его знает, насколько у него хватит сил как физических, так и моральных держать прижатой скобу, вдруг надумает переложить гранату в другую руку и в этот момент произойдет фатальная ошибка. Или просто решит: пропадай все пропадом, уж лучше сдохнуть, чем так жить. И заберет с собой человек 30 пассажиров, стюардессу и трех членов экипажа. В общем, неприятное развитие событий вполне вероятно, особенно если учесть, что этот нервный тип по-прежнему стоял в проходе, несмотря на уговоры командира экипажа занять свое место. Тем более впереди посадка, Все должны пристегнуться.